Начало светать. Ермакова знобило от невыносимого холода. Приглядываясь, он увидел неподалеку сидевших группой у скалы Мамата, Лолу и остальных ехавших с ними парней. Наверное, Лола тоже мерзла, так как, поеживаясь, куталась по самые глаза в свой большой пуховый платок. Мамат беспокойно вертел головой, то и дело посматривая в сторону Ермакова. Ермаков не заметил, как к нему подошла Коршун. Он только услышал над собой ее мягкий, негромкий смех. Он сразу узнал этот смех и приподнял голову. «Вы?» — еле вымолвил он и умолк. «Я!» — усмехнулась она. «Видите, как меняются обстоятельства? А ведь этого могло бы и не быть. Все зависит только от вас, Павел». Теплая, нежная рука коснулась щеки Ермакова. «Оставьте меня!» — отпрянул он, оглядывая Марию Августовну презрительным взглядом. «Что ж, Павел, ничем не могу вам помочь. Я ухожу, прощайте». И, выпрямившись, она неторопливо отошла от Ермакова. Стиснув зубы, он смотрел, как Коршун медленно приблизилась к группе вооруженных. Возле награбленной добычи поднялся страшный шум и крик. Началась дележка. Бандит, охранявший Ермакова, не утерпел, сорвался с места, боясь утерять свою долю. С трудом повернув голову, Ермаков наблюдал за этой дикой сценой. Это было гнездо бандитской шайки, организованной Гулябеком. Недаром же тогда, во время обыска в усадьбе Чайханщика, там ничего не нашли. Хитрый Гулябек, предчувствуя беду, сумел бежать. Вот куда он забрался. Именно эту шайку хочет выловить полковник Сорин. Но как ему сообщить? Гулябек? Да, это он. Стоит чуть в сторонке. К нему подошла Коршун. Что-то говорит. Старик показывает куда-то рукой. Ермаков проследил взглядом. Он указывал на пропасть. Что они замышляют? Неожиданная догадка привела Ермакова в ужас. С новой силой затряс его озноб. В горле пересохло. «Половоныч!» — раздался взволнованный шепот. «Они хотят убить нас всех! И Лолу! Что делать будем?» Пользуясь тем, что внимание бандитов было сосредоточено на дележе папирос, спичек, сахара и прочего добра, Мамат подполз к Ермакову и что-то делал с его руками. «Я разрезал ремень. Нож возьми. Пригодится». «Мамат, надо кому-то из вас постараться ускользнуть из этого логова, выйти на шоссе. Вслед за нами должны ехать работники НКВД. Понимаешь? Немедли, Мамат. Попробую сделать. Здесь нашлись знакомые ребята. Я с ними уже говорил. Они будут на нашей стороне». И Мамат отполз. Усталость и голод сделали свое дело. Ермаков в полузабытии приник головой к холодным, влажным камням. Вскоре он снова услышал шум. Когда он упал, сбитый с ног, ему почудились странные шелестящие звуки, словно кто-то под землей перекатывал камешки. Тогда он счел это игрой нервов. Сейчас шум повторился, только более явственно, с нарастающей силой, откуда-то со стороны ближней расщелины, где, по-видимому, расположился штаб бандитов. Что это? Отголосок далекого обвала или землетрясения? Вспомнив, что в руках у него нож, оставленный Маматом, Ермаков незаметно сунул его себе за пазуху. Громкий женский голос вдруг привлек его внимание. По-прежнему, лежа в неудобном положении, так как стало уже светло и нужно было не подавать виду, что у него свободны руки, Ермаков повернул голову. И вот что он увидел. В группе пленных попутчиков стояла Лола и гневно о чем-то говорила. Платок ее сполз на спину, пышные волосы разметались по плечам, а невдалеке стоял курбанша, молча из-под лобья поглядывая на девушку. Его руки нервно теребили винтовку. Лола говорила быстро, на высоких тонах. Ее голос перекликался с эхом и сливался в сплошной звенящий крик. Не успела она передохнуть, захлебнувшись от волнения словами, как вперед шагнул Мамат, рванул на своей груди стеганку и крикнул по-русски: «Начинай с меня, изменник, стреляй!» Неизвестно, чем это кончилось бы, если бы не произошло нечто страшное, непредвиденное. Дрогнула, колыхнулась земля под ногами. Из ближней расщелины дохнуло влажным воздухом. Над котловиной пронесся скрежет, будто чья-то гигантская рука схватила горсть огромных камней и швырнула их силой о скалы. Все умолкли, повернув головы в сторону расщелины. Сквозь нарастающий гул раздался нечеловеческий вопль, истошный, предсмертный, и забился в горах. «Силь!» Без шапки, в расстегнутой нараспашку шинели, как затравленный зверь, бежал по котловине Шубин. «Силь!» Не успели люди очнуться, как из расщелины вырвался мутно-рыжий трехметровый вал. С глухим выхлопом он мгновенно разлился вокруг, все сметая на своем пути, и устремился по уклону к краю котловины. Грохот от падения в пропасть массы из разжиженной глины, горных пород, камней, кустарников и трав заглушил дикие крики обезумевших людей, барахтавшихся и исчезавших в потоке. Страшное это явление природы. Возможно, от сильных проливных дождей перенасыщенные влагой крутые горные склоны внезапно сползают и уносятся вниз по ущелью в виде грязевого месива. Встречая на своем пути препятствия, такой поток разрастается и, прорываясь дальше, несется еще с большей силой и скоростью. Различны бывают такие потоки. Иногда они создают кратковременную запруду на реках, и тогда в том месте образуются озера, пока вода не размоет себе прохода. То, проносясь по ущелью, они срываются с грохотом в пропасть, оставив на своем пути изуродованные корни кустарников, деревьев, кучи камней и глины. Известны случаи, когда силь разрушал целые города. Так было в Америке с Лос-Анджелесом, пострадавшим от силя несколько раз. Нечто подобное случалось и на Кавказе, в Старой Гагре, когда в одну ужасную ночь погибла красивейшая низинная часть города, разрушенная и унесенная в море.